Гилберт Кейт Честертон. «Вечный человек». Перевод с английского. Москва. Политиздат. 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Гилберт Кейт Честертон и его трактаты. Святой Франциск Ассизский. «Вечный человек». Святой Фома Аквинский. «Ортодоксия». Эссе. Конец содержания.